Пророк языческих времен. В нашей беседе на прошлой неделе мы узнали, что ангел Гавриил сказал Даниилу: «70 седьмин определены для народа твоего». Здесь седьмина буквально означает 7 или 7 лет. 70 седьмин или 490 лет пройдет перед тем, как будет искуплен израильский народ. 69 седьмин или 483 года уже прошли. Они начались царским повелением отстроить Иерусалим, Неемии 2 глава. Они продолжились до отвержения Христа. Он был распят и не имел царства. Иоанна 19 глава с 15 по 16 стих. Остается неисполнена еще одна седьмина. Эта 70-я седьмина является сегодня предметом нашей беседы. Весть Гавриила Даниилу окончилась неблагоприятным предсказанием о 70-й седьмине. Говоря о грядущем вожде, князе, Гавриил сказал: «И утвердит завет для многих одна седьмина, и в половине седьмины прекратится жертва и приношение, на крыле святилища будет мир за запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Даниила 9 глава, 27 стих. Гавриил говорил о двух князях: князе, который есть помазанником Божиим, и князи, вожде, который придет. Помазанным князем Божиим есть Иисус Христос. Он был князем, который будет предан смерти и не будет. Даниила 9 глава, 26 стих. Князь-вождь, который придет, есть лжехристос. Священное Писание называет этого князя соответствующими именами: рогом, Даниила 7:11, человеком греха, беззаконником, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 и 8 стих, антихристом, 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих, зверем, Откровение 13 глава, 14 стих. Этот князь есть дьявольским Христом. Наш Господь сказал относительно самого себя и этого лжехриста: «Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Иоанна 5 глава, 43 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина». Это пророчество указывает на имеющую важное значение 70-ю седьмину, последние 7 лет периода тяжкого времени. Князь, который придет, ложный мессия, заключить 7-летний завет с иудеями. Мы думаем, это будут вероотступники иудеи, которые заблуждаются в их неверии. Другие иудеи останутся верными Богу их отцов и Господу Иисусу Христу. Для того, чтобы иметь достаточную силу, этот 7-летний завет должен быть заключенным с официальной частью иудейского народа. Этот факт указывает на статус государства для иудеев. Иудейский статус государства начал существовать от создания государства Израиля в 1948 году. Существованием теперь иудейского государства и со многими израильтянами, известными как нерелигиозными и агностиками, кажется, что почти уже приготовлена сцена для будущего завета с ложным мессией. Заключив этот завет, иудеи будут ликовать. Они будут под иллюзией, что теперь они смогут наслаждаться страной в мире и безопасности, чего до сих пор напрасно искали. Через 3,5 года ложный мессия нарушит завет. Чтобы узнать, почему он нарушит завет, нам нужно обратиться к книге Откровения 13 главе. Дьявол устроит тогда окончательную конфедерацию народов, олицетворенную семиглавым десятирогим зверем. Одна из его голов, то есть один из его царств, будет убит и воскреснет, чтобы встать всемирным управителем и всемирным Богом. Откровение 13 глава с 3 по 7 стих говорит: «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, и эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за царем. И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобит зверю сему, и кто может сразиться с ним? И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Апостол Павел также предсказывает самообожествление сатанинского Христа. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Бога или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Же Христос упразднит всякое религиозное поклонение, кроме поклонения самому себе. Он, кроме того, теперь проявляет себя как самого безжалостного преследователя. Как обманет их упование на этого сына погибели в тот день? Бог предупреждал их в своем слове, говоря: «И союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий меч, вы будете попраны». Исаии 28 глава, 18 стих. Иудеи, которые отказались поклоняться сатанинскому самозванцу, будут преследованы до смерти. В израильской стране огонь преследования будет свирепо гореть. Однако даже когда иудейские верующие будут крепко держаться Священного Писания, повсюду в Палестине они будут возвещать благую новость, что скоро придет истинный Мессия. Это пророчество исполнится. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Матфея 10 глава 23 стих. Пророк Захария также пророчествовал об этом времени. И будет на всей земле, Палестине, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь Бог мой. Захария 13 глава с 8 по 9 стих. А что касается лжехриста, то было сделано следующее пророчество: и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниила 9 глава 27 стих. Во время искушения нашего Господа дьявол предложил, чтобы он бросился вниз с крыла храма, чтобы доказать иудеям, что он воистину был Сыном Божьим. Пророчество Даниила может означать, что лжехристос сделает это и таким образом посредством сатанинского чуда подтвердит свою претензию на божество. И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. 27 стих. На князя, вождя, который придет, и на его царство Бог изольет полную меру своего священного гнева. Окончание суда придет, когда вернется Господь Иисус Христос. Я цитирую. «И когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, произносящий чудеса пред ним, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Откровение 19 глава, 20 стих. «Когда пройдут 70 седьмин, тогда придет время для исполнения великого пророчества Гавриила. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, и запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, и чтобы проведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Даниила 9 глава 24 стих. Первое. Чтобы покрыто было преступление. Когда иудеи вернутся к Господу, прекратится преступление. Их самым отъявленное преступление в конце времени будет их верность ложному Мессии. Второе. Запечатаны были грехи. В полном раскаянии в их грехах иудеи обратятся к Господу. Они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце. Захария 12 глава 10 стих. Третье. Заглажены беззакония. Кровь Иисуса омоет беззаконие кающихся иудеев. Через веру в Него они примирятся с Богом. Четвертое. Чтобы приведена была правда вечная. В оригинале сказано, чтобы приведена была праведность вечная. Израиль будет оправданным, возрожденным и освященным народом, в котором пребудет Дух Святой. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Исаия 45 глава 15 стих. 5. Запечатлены были видение и пророк. Во время их национального спасения иудеи вступят в исполнение всех блаженных обетований Божьего Израиля. 6. Помазан был святой святых. Господь произведет постройку своего храма и освятит святое святых, свое место пребывания посредством своего избранного народа. Какая неизреченная радость предстоит верующим иудеям даже в периоде тяжкого времени. Но какие трудности они должны сначала пережить, пока не вернется Иисус и избавит их. В настоящее время мы призваны быть Его свидетелями для отдельных иудеев, чтобы они могли через веру в Него получить высочайшую славу, ставшей членами Его Царства и Церкви. Аминь.